Глава 7. В назначенный день мы с Никитой перебрались в наш новый домик. Никита сейчас же после переборки уехал в город купить скамью, 2-3 стула и еще кое-каких мелочей для нашего нового жилья. Я остался один. Пустой и скучный, в тон погоде. Все эти дни бушевала буря, а сегодня на дворе делалось что-то выходящее из ряда вон. Море даже в нашем заливе клокотало, как кипящий котел. Низкие мокрые тучи в вихрях урагана низко неслись над землей, смачивая все сразу и без остатка. Приезжал вчера Бартов и в числе новостей сообщил, между прочим, что Берта бронит меня, на чем свет. «За что?» – удивился я. «За Клотильду». «То есть за что, собственно?» «Не знаю хорошо. Кажется, Клотильда порывается к вам. А Берта?» «Не знаю, собственно. Клотильда – добрая душа. Берта знает ее историю. Она начала эту свою дорогу, чтобы спасти свою семью от нищеты. И так обставила все, что семья же от нее отвернулась. Вы тогда вечером и потом подчеркнули ей слишком уж резко ее положение. Самолюбие страдает. Может быть, и заинтересовалась вами». «Ну?» Портов уехала, я остался смущенный, и вчера и сегодня не нахожу себе места. Мне уж только жаль несчастную Клотильду. Вчера на ночь открыл и прочилась Гюго. «Не клеймите печатью презрения тех страдалец, которых судьба довела до стыда, до падения. Как узнать нам, какая борьба у несчастной в душе совершалась, когда молодость, совесть и честь все святое навеки решалось, а нам в жертву пороку принесть? Может быть, про Клотильду и писал он это? Сегодня как раз новоселье. Тогда Клотильда хотела приехать. Теперь не приедет, конечно». Время бури вдруг раздается как будто вопль, жалобно хватающий за сердце, как будто среди осеннего рева в лесу вдруг послышался робкий, торопливый, испуганный лепет Клотильды. Плачет лес. Прозрачные, чистые, как кристалл капли, падают с мокрых листьев. «Не приедет Клотильда. Такую бурю после того, что случилось. Угадать, что я хочу ее, что я простил бы ей все, все». Я держал ее в своих объятиях, мокрую, вздрагивающую, с лицом испуганно прекрасным, полным радости и счастья жизни. О, какими ничтожными оказались вдруг все барьеры, отделявшие нас друг от друга. И разве не главное, не самое реальное была она в моих объятиях со всей своей душой, каким-то чудом спасавшаяся от гибели в ничтожной лодке, чудом отворившим ей вход в мое сердце, в той другой Клотильде? Обе они теперь слились в одну, или, вернее, та другая погибла в клокочущем море. И когда прошел первый порыв свидания, оба смущенные, мы направились в мое нищенски скромное жилище. И Никиты даже не было. Но как хорошо нам было без него. Наше смущение быстро прошло, и она энергично принялась за хозяйство. «Я тебе все сама устрою, никаких денег не надо. Из негодных тряпок, у меня их много. Из простых досок и соломы твой домик я украшу, он не уступит дворцу». Я ставил самовар, а она, засучив рукава и подоткнув платье, это было изящно и красиво, мыла посуду, вытирала ее, резала хлеб, достала муку, масло, яиц, перерыв в кладовую Никиты. И приготовила сама какие-то очень вкусные блинчики. Сварила кофе, молоко, кафе а-ля с блинчиками. Поджарила на масле гренки, ароматные, вкусно хрустевшие на ее жемчужных зубах. Вытянув ноги, она сидела и ела их с налетавшей задумчивостью, которая, как облако, остаток бури в чистом небе, еще ярче, еще свежее подчеркивала радость и блеск солнца, неба, моря. Она вслух думала о том, как она все устроит в моем доме, и новые подробности приходили ей в голову. Иногда она перебивала себя и лукаво говорила: «Нет, теперь я не скажу тебе этого». А глаза ее так радостно сверкали, ей хотелось уже сказать, и она говорила торопливо: «Ну, хорошо, хорошо, я скажу тебе. Но ты знаешь, даже этот дом напоминает мне наш, около Марселя. Ах, если бы ты видел меня тогда, у меня есть младшая сестра. Она даже похожа на меня. Поезжай и познакомься с ней. Если ты меня... ты влюбишься в нее. Ты пустила бы меня? О, если бы ты знал ее. Она смущенно, кокетливо смотрела на меня. Но я кроме тебя никого не хочу». И я обнял ее, я смотрел ей в глаза, я видел, я держал в своих объятиях мою Клотильду. Дивный образ моей души. С прибавлением еще чего-то, от чего в огонь превращалась моя кровь. Спиралось дыхание, и голова кружилась до потери сознания. Я словно нашел двери для входа в волшебный замок. До сих пор я видел его со стороны, издали. Теперь я был в нем внутри, я был хозяином его, и вся власть колдовства была в моих руках. Я мог очаровывать себя, других, Клотильду. Я мог заставлять себя, всех и вся делать то, что только я хотел. Я хотел любить, безумно любить, и я любил, и был любим. Я достиг предела. В блеске луны я лежал и слушал Клотильду. Я смотрел на ее руку, как из мрамора, выточенную, на которую облокотилась она, говоря и заглядывая мне в глаза. смотрел на ее фигуру, лучшего скульптора изваяния, и слушал. Она опять говорила мне о Марселе, как счастливо жила она там, в доме своих родных, как называли ее за ее пение «веселой птичкой дома». На свое горе привлекала она всех своих красотой. Случилось несчастье с ее отцом. Должны были все продать у них. Ничего не продали, но она продала себя и ушла из родных мест навсегда. А затем началась та жизнь, в которой за право жить она оплатила своим телом. И она рассказывала мне эту жизнь. Какая жизнь? Ты понимаешь? Она наклонилась ближе ко мне. Глаза ее задумчиво смотрели перед собой, она еще доверчиво повторила. Ты понимаешь, он, который так клялся, он клялся, благодаря которому я и попала в больницу. Он бросил меня. Нищая, через 6 месяцев я вышла опять на улицу, чтобы в 3-й раз все начать сначала. Она говорила, и завеса опять спадала с моих глаз. Я хотел крикнуть ей «Замолчи, замолчи!» Но она говорила и говорила, изливая мне свою накопившуюся боль. И чем больше я слушал ее, тем сильнее чувствовал опять ту Клотильду, которая поет там, которая никогда моей не будет. О, как я вдруг сознала это. Напряженные нервы не выдержали. Я разрыдался неудержимо, и в этих рыданиях и воплях было все горе и боль моего разорвавшегося сердца. «Мила, ну что с тобой, милая?» — твердила испуганно Клотильда. Что было отвечать ей? Когда я пришел в себя и успокоился, я сказал ей. Это прошло. Но почему же ты вдруг так заплакал? Потому что я люблю тебя. Ты плакал, потому что любишь? И Клотильда, откинувшись, смотрела на меня взглядом человека, который вдруг увидел сон наяву. Как будто даже испуг сверкнул в ее глазах. Затем торопливо, судорожно она обхватила руками мою шею и осыпала мое лицо поцелуями. Она делала это не с обычной грацией, торопливо, жадно, каждый раз поднимая голову и смотря мне в лицо, как бы желая еще раз убедиться, что это не сон. Я отвечал как мог, подавляя в себе отчаяние, под страхом смерти, боясь выдать свои чувства. Засыпая потом, она сказала усталым, счастливым голосом. «Мне кажется, что я опять в Марселе». И уже совсем засыпая, она чуть слышно прошептала. «Это лучше». Я лежал, боясь пошевелиться, так как она уснула на моей руке. Лежал счастливый, что она уже спит. Лежал опять раздвоенный, несчастный, как только может быть несчастный человек. Я так и заснул, и все помнил во сне, что что-то около меня, что-то очень хрупкое, ценное, и что достаточно малейшего движения, чтобы это что-то разбилось навеки. Мы и проснулись так, в той же позе и чуть ли не в одно время. По крайней мере, когда я открыл глаза, сейчас же и она посмотрела на меня. И взгляд ее был свеж, как роса того ясного утра, что смотрела в наше окно. Она улыбнулась мне той счастливой, бессознательной улыбкой, которой улыбаются только без конца охваченные счастьем любви люди. Она одевалась, напевая свои песенки. Вот самая любимая наша песня. И она запела в полголоса. «А месье Сетинапя вью, ун кармен донуа виляш. А месье Сетинапя вью, тунарьян вюнесю никон ню». «Ах, как надо непременно, чтобы ты когда-нибудь приехал к нам. Как там хорошо, погода всегда вот такая же прекрасная». Сегодня опять был ясный день. Блеск и аромат его наполняли всю комнату. Озабоченно щебетали птицы, доносился глухой шум, не успокоишься, еще море. Слышны были энергичные удары сотни топоров, работавших в бухте. Никита возвратился из города. Я стеснялся его, но Клотильда быстро освоилась. И у них с Никитой сразу становились такие отношения, как будто все это так и должно было быть. Никита говорил Клотильде «Ваше благородие», и в конце концов они вместе принялись за приготовление завтрака. «Будем завтракать под этим деревом», — сказала Клотильда, показывая на одно из каштановых деревьев. Мы там и завтракали, на виду всей теперь оживленной бухты. В бухте уже несколько дней как шла грузка. Группы солдат, офицеров, их джон, детей. У заканчивающейся пристани пароходы, барки. В глубине долины бараки для солдат, бараки для офицеров, которым вплоть подходило красивое ощебенное шоссе. Целый городок вырос там, где еще недавно стояла только моя палатка. А в дебрях соседнего леса валялся тогда труп несчастного хохла-погонщика. Теперь и там, в лесу, в широкой просеке шоссе и оживление, говор на нем безостановочно двигающихся эшелонов, возвращающихся в Россию войск. Во всей этой теперешней суетливой пристанской жизни чувствовалось что-то очень упрощенное, домашнее. Солдаты грузились, жены офицеров у своих бараков, в домашних костюмах, укладывали или раскладывали свои вещи. Возились с детьми, им помогали денщики, то и дело прибегавшие ко мне за молоком, хлебом, яйцами, котлетами, потому что кроме как у меня здесь в бухте негде было ничего достать. «Ваше благородие, опять прибегли, масло просят», — докладывал Никита. Никита не в убытке, он получает щедрое на водку. Пока жены укладываются, мужья их с шапками на затылке и с расстегнутыми мундирами в туфлях группами стоят на пристани, наблюдая за нагрузкой. Ругают за проволочки, за неоконченные еще кое-где пристанские работы. Может быть, теперь они смотрят по направлению моего домика и злобно говорят. Ему что, набил карманы и прохлаждается с мамзелью. И я бы рад, когда после завтрака ничего не подозревавшая о теперешнем моем душевном состоянии Клотильда уехала наконец.